каждый шаг слышен даже в тишине. Здесь не удержишь равновесие силой, только присутствием. И если не свернуть и не ускориться, острие становится дорогой. Каждый шаг слышен даже в тишине. Здесь не удержишь равновесие силой, только присутствием. И если не свернуть и не ускориться, острие становится